и он хочет, чтобы ими воспользовался ты, верно?» «Да», — буркнул Билли с несчастным видом. «Стало быть, ты должен». «Я не могу», — воскликнул Билли. «Ты что, не понимаешь, что я не могу ехать без тебя, Тедди?» «Ты должен, Вилли, у тебя нет выбора», — сказала Тедди очень мягко, подавшись вперед и положив свою руку на его. «Я не могу оставить тебя в Берлине», — запротестовал он, голос у него начал дрожать. Казалось, он вот-вот расплачется, но Тедди была готова к такому повороту дела, и все нужные слова у нее были приготовлены заранее. И ложь тоже, если понадобится. В ноябре, когда герр Вестхейм попросил у нее паспорт и сказал, что надеется вывести ее из Германии вместе со своей семьей, он взял с нее клятву молчать об этом. «Никто не должен об этом знать», — предупредил он. «Нации могли помешать Вестхейму уехать, если их планы раскроются, из-за того, что они очень нужны Министерству финансов страны». Она все поняла и дала слово хранить тайну. Как раз в эту самую субботу днем она рассказала Вестхеймам о своей неофициальной помолвке с Вилли, призналась, что у Вилли была надежда уехать с отцом и сестрой в Америку и забрать туда ее, Тедди. Вестхеймы тревожно переглянулись, и фрау Вестхейм сказала: «Конечно, мы не можем заставить тебя силой уехать вместе с нами, Тедди. И мы бы этого не хотели, однако, не забывая моей опеки над тобой, я дала слово твоей маме заботиться о тебе, и мне будет очень тяжко оставлять тебя здесь. Если говорить совсем честно, то я считаю, что вы должны уезжать, как только сможете. И Вилли тоже, при любой возможности, даже если это означало бы отъезд без тебя. Ведь все-таки нет никакой гарантии в том, что профессору Герцогу повезет с визами». Герр Вестхейм тогда заметил: «Очень мала вероятность, что ему повезет, Теодора. Соединенные Штаты не намерены больше принимать евреев из Европы. Квоты исчерпаны». Узнав эту трагическую новость, она перевела взгляд с Герра Вестхейма на фрау Вестхейм и воскликнула: «Но не могу же я ни с того ни с сего исчезнуть. Вилли сойдет с ума». Урсула Вестхейм, взяла ее за руку, сказала: «Нет, Тедди, можешь. И когда мы прибудем к месту назначения, ты сможешь позвонить Вилли по телефону и все объяснить. Для него будет облегчением узнать, что ты в безопасности. Поверь, так оно и будет». И вдруг до нее дошло, что фрау Вестхейм во всем была права. Так или иначе, у Вилли было намного больше шансов благополучно выбраться из Германии в одиночку, нежели с обузой в виде нее. И вот еще что ее испугало в тот день, что она скажет Вилли, если он вдруг попросит у нее паспорт. «Не попросит», — заверил ее герр Вестхейм. «Американцы больше не выдают въездных виз. А если бы он вдруг попросил, то ты должна просто сказать ему, что отдала свой паспорт. На продление, не говори, что он у меня, и помни ни слова о наших планах, что бы ты ни делала». И она во второй раз дала слово соблюсти все в тайне. В конце разговора Вестхеймам, разумеется, удалось убедить ее смириться и поступить по их планам. Как-никак ее мать безгранично им верила и отдала в их руки ее благополучие до совершеннолетия. И она, Тедди, должна с этим считаться. Они были старше и опытнее, и знали все лучше. По мере того, как одна за другой шли потихоньку недели, она начала мало-помалу признавать, что Вестхеймы и в самом деле правы в том, что ей говорили. Наступила и прошла Ханука. За ней Рождество. Пришел и канун Нового года. И вот на дворе уже год 1939. А профессор Герцог до сих пор ни слова не услышал от своего франкфуртского друга с его знакомым из американского консульства.